Как ни странно, но при мыслях обо всем этом, на ум приходил совет архимагов, что некогда служим высшим государственным органам империи дракона. В годы моей прошлой жизни, сейчас мы стали их аналогом, направляем развитие целой страны, вмешиваемся в политику других государств и двигаем прогресс человеческой цивилизации в целом, выковывая из разрозненных человеческих объединений монолитный отлаженный механизм. Разница лишь в масштабах и уровне развития, с которого начат процесс. Древним архимагам не приходилось противостоять наследникам могущественной империи дракона, они сами ее породили, заложив такой потенциал, что она просуществовала более 15 тысяч лет, а после развала, осколки умудряются жить на ее наследии уже почти 16 веков. Удостоверившись, что мои соратники закончили обсуждение целей и основных направлений работы, я решил вмешаться в дальнейшую беседу. Теперь поговорим о еще одном важном вопросе. «О, нет», — покачал головой Дин, — «только не говори, что ты решил начать работать по вратам». «Не совсем», — хмыкнул я. «Хакеры Симонса нашли в архивах Федерации массу информации о проекте имперских ученых, чем вызвали у меня логичный интерес. Однако, дальше банального чтения материалов по этим разработкам он не уйдет. Результат работы имперских ученых мне известен и повторять их путь у меня желания нет. Зато выяснилось кое-что иное. Уже научники Федерации занялись аналогичными разработками, но в несколько иной плоскости. Создание гиперврат для упрощения и ускорения путешествий в этом пространстве. Именно сейчас строятся сразу две эти громадные конструкции, что должны связать между собой Фаринский выступ, состоящий из 70 богатых полезными ископаемыми систем, отделенный от центральных регионов туманностями, и столичный сектор, где располагаются самые крупные промышленные комплексы страны. Собственно, данные об этом проекте попали в наши руки только потому, что данная технология заимствовала очень многие результаты исследований врат. Особенно это касалось комплекса стабилизации портала, полностью скопированного с древних разработок. «Гиперврата», — усмехнулся я. «Так», — вздохнул уже Янг, — «что именно ты хочешь? Нужно не просто нанести удар, как мы делаем обычно. Необходимо заложить заряды в саму конструкцию, с детонацией при запуске системы. Пускай федералы потратят ресурсы на это строительство», — усмехнулся я, — «а по итогу получит взрыв. Это первая настолько масштабная и высокотехнологичная стройка со времен империи. За 16 веков еще никто не пытался внедрить новые разработки на государственном уровне. И ты хочешь не просто вынудить их потратить ресурсы, но и опозориться перед всей изученной частью галактики», — хищно оскалилась Мина. «Логично и эффективно, особенно, если это все подать как следствие отказа от магии и сотрудничества с магами, тогда федералам придется совсем не сладко. Гиперврата они рекламируют очень серьезно, да еще и используют как антикризисный проект, для создания рабочих мест и госзаказа для промышленности. Это не все», — добавил я, — «Дин, полный доклад по проекту чистые». Симонс поморщился, но кивнул. «Это проект, о котором мы узнали из документов, обнаруженных вне генома. Простецы использовали генетический материал магов, для создания детей с магическими способностями. По сути, клонов. Предполагалось использование технических способов проектирования личности и заряды взрывчатки, имплантированные в затылок, в качестве средства контроля. Они решили восполнить дефицит магов с помощью клонов», — покачала головой Рина. «Вот ублюдки. А банально не быть мразями не пробовали? Для них это очень сложно», — поморщился Дин. «Почему этот вопрос обсуждается в последнюю очередь?» — повернулся ко мне Крик. «Потому, что комплекс охраняется тремя ударными эскадрами, 5 орбитальными крепостями и 42 оборонительными платформами. А в соседних системах находятся дополнительные силы», — вздохнул я. «Потому вопрос того, как мы можем вмешаться в ситуацию, сложный. Сил для этого у нас нет, как и у пространства дракона. А дракон старые их союзники не станут вмешиваться в ситуацию. Им информация уже передана, но никакой реакции не последовало». «Вот дерьмо», — покачал головой Янг, — «действительно паршивая картина. Потому возникло предложение», — вздохнул я. «Какое?» — «Снова черная дыра», — покачал головой Крик. «Я против. Нам необходимо найти способ забрать клонов из этого дерьма. Мы не сможем этого сделать, при всем уважении к вашему опыту, Эдвард», — покачал головой Роджер, — «но как можно даже банально добраться до системы? Ритуал создания черных дыр – не выход. У федералов есть способы противодействия подобным вещам. Стационарные комплексы «Померкший свет», По сути, громадные системы управления гравитацией. Они вполне могут, если не справиться, то нейтрализовать действие черной дыр, созданной нашим ритуалов. А устроить нечто действительно серьезное таким способом. Я не слышал, чтобы кому-то удавалось создать достаточно большую черную дыру, которая не исчезла после завершения мистерии. Проще, покачал я головой, враг моего врага не мой друг, но если подкинуть ему информацию, нам надо найти способ натравить мятежных роботов на систему Форта Миг, где находится этот центр. ХМ, у нас есть пленные офицеры СФБ, пожал плечами Дин, поработаем с их памятью, подкинем в карман КПК, дадим оружие и отправим в зону боевых действий. Где там сейчас роботы бойню устраивают? В пространстве Конфедерации, покачал головой Янг, не вариант. В лучшем случае, они посчитают это ловушкой, в худшем, не знаю. А если использовать захваченную станцию, не зря же мы Зарю 4 уволокли, поинтересовалась Рина, нужное оборудование уже демонтировано. Загрузим в базы данных нужные сведения, оставим закодированный персонал и портируем станцию в пространство Конфедерации. Обставить все так, словно машины прихватят федералов в момент эвакуации, все, они тогда купятся. Это затратное дело, но зато и результат того стоит, как вариант. Но вопрос, купятся ли машины, да, вмешалась в разговор и на 1206. Они просчитают степень угрозы, исходя из скорости захвата ими территории и периода взросления клонов и предпочтут провести боевую операцию, даже, если придется снять с текущего фронта часть сил. Это логика машин, действующих исключительно с точки зрения математического расчета и на перспективу. Значит, я повернулся к Дафне, проработкой плана займешься ты. Тебе будет легче все устроить так, чтобы роботы гарантированно повелись на этот слив информации. Хорошо. Кивнула в ответ и на 1206. Смяв банку из-под пива, Гарри искриво усмехнулся и бросил опустевшую тару в блок утилизатора. Очередная смена уже час как подошла к концу, но настроение техника не спешило улучшаться. Причиной тому был размер получки. Казалось бы, начальник участка в цеху, что занимается сборкой двигателей для боевых звездолетов, но 10 тысяч империалов, что раньше выглядели целым состоянием, ныне кажутся насмешкой. Только траты на проклятое ЖКХ отнимают больше половины зарплаты. Да еще цены в магазинах и супермаркетах растут с дикой скоростью. Да еще исполнительные листы. Потому Гарри позволял себе лишь одну банку дешевого пива в месяц, не то что прежде. Настроение мужчины, стоило ему вспомнить о былом жизни, что ныне казалось приятным, но уже почти забытым сном, окончательно испортилось. После того, как в стране начался кризис, его благоверная быстро нашла более удачливого мужчину и покинула семейное гнездышко, оставив Чейза с ипотекой на двухкомнатную квартиру, стопкой кредитов на бытовую технику и спортивный спидгер. И все бы ничего, но банки подняли проценты, после чего жизнь Гарри превратилась в ад. Если бы Юлиана не ушла к другому, то вдвоем они смогли бы выкрутиться, но одной зарплаты начальника участка, да еще при постоянно растущих ценах, попросту не хватило. В итоге Чейз прошел череду судов, визиты судебных приставов и выселение из квартиры, по ипотеке за которую оставалось заплатить какую-то четверть от стоимости договора кредитования. Однако, независимый оценщик указал настолько смехотворную сумму, что по итогу, после продажи, да еще с учетом судебных расходов банка, не осталось ничего. Гарри с удивлением узнал, что ему предстоит выплатить почти 300 тысяч империалов. Это был удар ниже пояса. После того, как у Чейза отняли бытовую технику, немногочисленные накопления, спидгер и даже старенькую машину, доставшуюся от отца, лишиться крыши над головой оказалось уже слишком. Однако, реальность не торопилась прекращать быть воплотившимся худшим кошмаром Гарри. Вместо повышения, которое светило ему до судебных разбирательств, мужчину едва не уволили после того, как в бухгалтерию поступили документы из службы судебных приставов. Сразу по всему оставшимся долгам, за ипотечную квартиру, за спидгер. Только заступничество главного инженера и уберегло Чейза от приговора судьбы. «Ублюдки», — покачал головой Гарри. Чейз не мог для себя решить, кого он больше ненавидит, банкиров, судей или приставов. В его понимании, они все лжецы и обманщики. А, ведь, он писал в полицию, прокуратуру, ФБР. Куда только не обращался Гарри, надеясь найти справедливость. Увы, но всюду его проблемы были встречены безразличием чиновников. Они просто плевать хотели на то, как живет простой инженер Гарри Чейз, оказавшийся в тяжелом положении. Причем, что обидно, не по своей вине, а из-за того, что ублюдские банкиры подняли проценты по кредитам, а затем, словно бы насмехаясь, отняли у мужчин все то, на что эти самые деньги и были взяты. Усевшись за стол, мужчина поставил на него локти и подпер голову ладонями. Единственная банка пива, что сегодня послужило ему ужином, уже заставила инженера опьянеть. Увы, но после всех вычетов и оплаты аренды и ЖКХ, у него на руках оставались какие-то 800 империалов. Ничто при современных ценах. По сути, Чейз теперь жил впроголодь, носил давно просящуюся в утилизатор одежду и молился, чтобы не подхватить ничего. Любая болезнь свалит его с ног, и тогда нет зарплаты, здравствуй улица, а дальше увольнение и смерть на помойке. И Юлиана, шлюха гнилая, вздохнул Гарри, вспомнив благоверную, что решила не преодолевать трудности вместе с ним, а найти более успешного мужчину. Такое бывает. Сплошь и рядом, даже в более благополучные годы, женщины бросали своих мужей. Но тогда в Федерации не бушевал кризис, разоряющий целые корпорации. Ныне же все стало более обостренным и явным. Армию сократили на четверть, и это на фоне новостей из Конфедерации о восстании машин, что принялись убивать всех подряд. Флот еще держится, но сколько еще адмиралтейство сможет выбивать из правительства бюджет для вывода из консервации и модернизации имперских кораблей? Стоит им оступиться, как спацимачинт, закроется в тот же день, ведь без заказа оборонки заводской комплекс попросту не выживет. Гражданский сектор кораблестроения умер еще 3 года назад. Сейчас имеющийся парк грузовых и пассажирских звездолетов и лайнеров не обновляется. Нынешние корабли попросту поддерживают, порой используя систершипы, окончательно пришедшие в негодность, в качестве доноров. От чувства бессилия и безысходности Чейз застонал, закрыв глаза. В его голове крутились образы той, другой, благополучной жизни, в которой у Гарри были перспективы. Семья, домашний уют, новая одежда, карьера, да банальное чувство сытости, с которым он ложился спать, обнимая жену. А что есть теперь? Потрепанная временем одежда, из-за которой на улицах на него смотрит с презрением, долги и терзающие изнутри чувство голода, вызванное постоянным недоеданием. Чейз настолько сильно похудел, что одноклассники, встречая его на улице, попросту не узнают. Впрочем, возможно, что как раз наоборот, еще как узнают, но предпочитают делать вид, но не знакомы. И от этого на душе Гарри становилось еще более мерзко и тошно. Открыв глаза, техник увидел лежащий перед ним лист, что еще утром остался на столе после очередной проверки почты. «Уважаемый мистер Чейз, корпорация Star Center приглашает вас на должность старшего инженера для участия в строительстве». Моргнув, Гарри встряхнул головой, после чего уже внимательно пробежался взглядом по тексту. На мгновение ему показалось, что это галлюцинация. Не бывает такого. Во всяком случае, после всего того, что с ним произошло, Чейз более не верил ни в чудеса, ни в удачу. «Зарплата. 32 тысячи империалов», – прошептал мужчина. Для него это был выход. Ежемесячная сумма платежей по исполнительным листам – 2950, да еще аренда квартиры. А тут – жизнь на станции за счет корпораций. Питание тоже. Рабочую одежду выдадут, а другая там и не требуется. Это шанс. Шанс избавить от опостылевшего голода и вырваться из беспросветной нищеты, в которую его загнали проклятые банки. «Соглашайтесь, мистер Чейз», – раздался спокойный женский голос, заставивший Гарри вздрогнуть. Подняв взгляд, мужчина увидел перед собой молодую девушку в черном деловом костюме свободного кроя, поверх которого был накинут легкий тканевый плащ кремового цвета. Темноволосая незнакомка смотрела на Гарри с нескрываемым интересом, легко читающимся в серых глазах. «Кто вы?» – выдавил из себя Чейз, вспомнив, что запер дверь, а в той каморке, где он теперь обитает, нет места, чтобы спрятаться. «Давайте сойдемся на том, что я ваш счастливый билет», — улыбнулась девушка, наклонившись вперед, благодаря чему Гарри смог увидеть выдающегося размера грудь, хорошо видимую благодаря 3 расстегнутым пуговицам блузки. С трудом оторвав взгляд от столь неожиданного и весьма аппетитного зрелища, Чейз заставил себя думать более конструктивно, хотя внешность незнакомки и выпитое на голодный желудок пиво мешали этому. К тому же, виски мужчины сдавило, словно бы раскаленными тисками, а в глубине черепа появилось странное шевеление, словно бы кто-то ковырялся в его голове кочергой. Мысли мужчины снова начали путаться, постоянно возвращаясь к размеру груди незнакомки. «Что-что вам нужно? И как вы сюда попали?» — сдавленно выдавил Гарри, посмотрев в глаза гости, в которых читалось странное удовлетворение. Виски перестало сдавливать и обжигать, но мыслить стало невероятно сложно, будто бы разум мужчины залило вязкой смолой. «Меня зовут Дана», — улыбнулась вместо ответа девушка. «Я пришла к вам, мистер Чейз, с деловым предложением. Собственно, вот задаток. Он останется у вас в любом случае, независимо от вашего решения». С этими словами незнакомка положила на стол стопку блестящих в тусклом свете единственной лампы империалов. На верхней купюре выделялась цифра 1000. В пачке из было не меньше 50, на взгляд Гарри. Виски мужчины вновь сдавило чем-то незримым, а в голове появилось ощущение шевеления. На какой-то миг Чейз осознал, что тело кажется чужим, будто бы на него натянули слишком узкий защитный костюм, и тот теперь мешает двигаться, стесняя движение. Прикрыв глаза, мужчина сделал глубокий вдох и спросил: «Что вам нужно?» «Услуга за услугу. Кого убить?» «Я не киллер, простой инженер», — вздохнул Чейз. В ответ раздался тихий смешок, заставивший Гарри поморщиться. Потому как полыхнуло лицо, мужчина понял, что покраснел. «У нас есть штатные специалисты по этому вопросу, мистер Чейз. Они вполне справляются со своими задачами». «Тогда, что вам нужно?» Раздавшийся скрип металлических ножек со стертыми пластиковыми вставками по кафельному полу заставил Гарри открыть глаза и уставиться на Дану, что покинула свое место и, повесив на спинку стула плащ, уселась на край стола перед Чейзом. «Ничего особенно», — улыбнулась неожиданная гостья, — «просто, примите это предложение», — ткнула она тонким пальцем в лист перед Гарри, — «а затем, мы доставим кое-что в жилой блок, в котором вы будете жить. Вашей задачей станет закладка этого предмета в силовые конструкции врат. Как только дело будет сделано, вы получите остаток суммы. 450 тысяч империалов. Это бомба», — нахмурился Чейз, сообразив, к чему все идет. Однако, гостья рассмеялась и провела ладонью по покрытой щетиной щеке Гарри. «Это считыватель данных. Он позволит нам узнать механизм работы врат и точные параметры конфигурации гиперполей при активации систем. Взорвать их мы можем и без вас. Один налет наших звездолетов и не будет этой стройки века. Но оно нам не требуется. Зато построить свой аналог – вполне. Промышленный шпионаж», — понимающе кивнул Чейз. «Вы совершенно правы, Гарри», — наклонилась гостья к технику. Ее лицо оказалось перед ним. Легкий, ненавязчивый запах духов и чистого здорового тела ударил по разуму мужчины. На мгновение он потерял контроль над собой, и его рука дернулась к странной гостье, но в последний момент замерла у талии, так и не коснувшись тела. «Выполните задание, и мы обдумаем этот момент», — улыбнулась Дана, заметив движение Гарри. Встав со стола, девушка сняла со спинки стула свой плащ и направилась к выходу. Однако у двери она остановилась и, обернувшись, окинула Чейза взглядом, улыбнулась и подмигнула опешившему инженеру. Мужчина дернулся, осознавая, насколько паршиво выглядит в глазах ухоженной и явно не бедной красотки, но взгляда не отвел, пообещав себе сделать все, чтобы вырваться из того дерьма, в котором оказался по прихоти судьбы алчных банкиров. Когда же створки дверей закрылись за спиной гостьи, Гарри схватил стопку империалов и пересчитал их. 50 тысяч. Раньше Чейз не стал бы воспринимать такую сумму всерьез. Однако, на фоне своего нынешнего образа жизни, эти деньги начали казаться целым состоянием. Так, заставил себя вынырнуть из грез Гарри, если я пойду на собеседование одетым как оборванец, то меня не примут на работу. Нужно. Косметолог, одежда. И отъесться. Хоть как-то. И к врачам сходить. Мало ли. Схватившись за КПК, мужчина принялся листать сайты, пройдясь по списку того, что ему нужно. Годы нищеты научили его считать каждую купюру и тщательно планировать свой бюджет. Итог Чейзу не понравился. Чтобы хоть как-то соответствовать понятию «квалифицированный специалист», а не выглядеть бездомным забулдыгой, ему потребуется потратить почти весь задаток. «Спокойно, Гарри», — покачал головой техник, — «надо успокоиться и подойти к вопросу на трезвую голову. И поесть, наконец, досыта». Выйдя из конуры, где жил инженер, ИН 1355 поморщилась. У ее органического прототипа не было магических способностей. Зато у самого инфильтратора имели артефакты для ментальных воздействий. Работали они грубо, но для опустившегося простеца достаточно. К тому же, ИН 1355 подошла к делу с фантазией и сполна воспользовалась весьма привлекательной внешностью, к которую киборг уже не первый раз применяла в качестве средства манипулирования. Впрочем, в этот раз удовольствия от проделанной работы она не испытывала. Вид опустившегося инженера вызывал у нее чувство брезгливости и отвращения. Тем более, его дополнял запах дешевого пива, которое, судя по всему, было у Чейза вместо ужина. Однако, несмотря на это, Инна 1355 свою задачу выполнила. Теперь этот органик расшибется, но сделает все, что она попросит. Активировав встроенный в эндоскелет квантовый передатчик, инфильтратор послал отчет о проделанной работе. Ей оставалось таким же образом обработать еще пятерых. Операция будет выполнена в любом случае, независимо от провала одного или нескольких завербованных органиков. Спустившись на лифте, андроид покинула жилой модуль, выйдя на очередной переходный мост между громадными зданиями, растущими от поверхности планеты Полиса до километровых высот, и направилась к стоянке спиддеров. Однако, ее акустические сенсоры уловили голос ведущей новостного канала, доносящийся из магазина бытовой техники. Развернувшись на каблуках, Инна 1355 подошла к витрине магазина и уставилась на голограмму рыжей журналистки, за спиной которой находилось объятое пламенем здание. Очевидцы трагедии утверждают, что пожару предшествовали несколько взрывов, один из которых завалил главный выход, а другой – пожарный. Напомню, что это уже 17-й подобный случай за прошедшие сутки. Кадетские корпуса по всей Федерации Дракона стали объектами террористических атак, пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за смерти детей и подростков. Ниже имелась полупрозрачная надпись «Взрывы и пожар в кадетском корпусе имени Тревора Карчера». Губы киборга растянулись в усмешке. Инфильтраторы, сотрудничающие с Инна 1206 и ее подчиненными, выполнили свою часть сделки, получив таким образом билет в жизнь от Ордена Империи. Эта организация теперь будет признавать мятежные творения Карданы равными и откажется от преследования. «Остается и мне выполнить приказ», — подумала Инна 1355, — «и можно покинуть Федерацию». Это место превратилось в помойку. «Сколько уже?» — спросил Савва у главы кризисного штаба, войдя в помещение. «230 только на Саннаже», — мрачно ответил Бристон. «Я не знаю кто, но это серьезный удар. Больницы и госпитали переполнены, хотя выживших в корпусах мало. Кто-то решил ударить по будущим кадрам», — вздохнул Гилбер. «Это змей». Руководитель МЧС Бристон уставился на директора СФБ и покачал головой. «Они не трогали детей, только правительственные объекты и...» «Раньше», — отмахнулся Савва, — «а теперь будут». «Полагаю, у ордена есть на то причины», — нахмурился Бристон, но, наткнувшись на тяжелый взгляд разведчика, предпочел замолчать. В отличие от руководителя МЧС Федерации Дракона, Гилбер сразу все понял. Он прекрасно знал о ней генома и тех опытах, что там проводились, да и о судьбе семей магов-офицеров, что попали в руки ученых-генетиков. Догадаться, почему змеи вдруг взялись за кадетские корпуса, было нетрудно. «Это месть. Кровь за кровь», — прошептал Савва, — «они не остановятся и выбьют все кадетские корпуса». Но почему змеи выбрали целью именно их? Интернатов и детских домов много, и там нет охраны, а тут – флот. Разум директора СФБ просчитывал причины столь странного выбора целей для терактов, перебирая варианты, и ему удалось понять, что именно двигало магами. Они намеревались лишить армию и флот кадров, а главным их источником еще со времен Империи являлись вот такие кадетские корпуса, куда отправляли прошедших специальный отбор сирот. Именно выпускники подобных заведений потом продвигались по карьерной лестнице, отправлялись в училища, а затем и в академии, становясь офицерами армии и флота. Стоит разрушить систему формирования кадров из сирот, как Федерации придется довольствоваться исключительно контрактниками, что приходит на службы в вооруженные силы уже будучи состоявшимися личностями. А это совершенно иная категория людей с другим психотипом. Бросившись к терминалу связи, Савва принялся вызывать центр связи СФБ. «Дежурный», — раздался в ответ спокойный мужской голос. «Гилбер Савва, Красный 2, Сирень 17, Лотос 5», — выпалил директор СФБ. На другом конце линии наступила тишина, а затем удивленный голос ответил. «Слушаю, господин директор. Свяжитесь с управлением флота СФБ. Надо срочно усилить охрану учебных центров на...» Пока Савва диктовал список мер, которые должны будут выполнить силы его организации, раздался звонок на личный КПК. «Да», — рявкнул разгоряченный Гилбер. «Сэр, это командующий генеральным штабом флота», — произнес его собеседник, вы находитесь в здании МЧС?» «Да», — удивленно ответил Савва. Эмоции разведчика мгновенно улеглись, оставив после себя чувство странного могильного холода и пустоты. «За вами выслали усиленный эскорт. Премьер-министр собирает экстренное совещание. Что произошло?» — спросил Гилбер, подозревая худшие. Академии флота на Сит-Наре, Алфа-Родее, Инчали, Игерлоу и Натлиме были уничтожены. Выживших нет. Аналогичная ситуация с училищами младшего офицерского состава на. «Сэр, вы меня слышите?» Савва рухнул в кресло, выронив КПК. «Я опоздал. Несмотря на то, что СФБ и военные провели усиление мер безопасности, выделили дополнительные эскадры и разместили в системах, где располагались важнейшие учебные заведения, обеспечивающие армию и флот кадровыми офицерами, враг смог нанести удар. Кто именно это сделал, еще предстоит узнать. Возможно, змеи, возможно, ксеносы. Впрочем, не исключено, что речь идет и о проклятых роботах, которые смогли пробраться в глубину пространства Федерации и нанести удар в самое сердце страны. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 120 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 66. Операция по установке зарядов в конструкцию гиперврат шла успешно. Завербованные разведкой пространство дракона и киборгами, сотрудничающими с подчиненными ИН 1206, простецы за несколько месяцев смогли установить больше 500 бомб на обоих строящихся объектах. Этого, конечно, мало, но никто не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди еще много работы по этому направлению. Между тем, ДИН и управление военной разведки нашего штаба смогли выявить родственников ученых вивисекторов, в лабораториях которых проводились опыты над магами-офицерами. Однако, мы решили также вычислить и тех людей, что проводили аресты жен и детей освобожденных нами пленников, а пропагандисты и социопсихологи, находящиеся в штате Мины, готовили медикампанию, которая должна правильно подать обществу процесс с ликвидацией этих ублюдков. Теперь же мы проводили промежуточные итоги. Совещание проходило в зале для собраний на станции Марион Касл, и впервые за полгода тут присутствовал весь костяк, сиречь руководства, ордена империи. Этакий ближний круг. В одетых в деловые костюмы людях и нелюдях ныне сложно узнать наемников и беглецов, коими все мы когда-то были. Впрочем, состояние вымотанности и общая усталость легко читались на лицах присутствующих. Слишком много работы на нас навалилось в течение прошедшего времени. А ведь впереди еще больше дел, требующих нашего внимания и вмешательства. А что с результатами ударов по кадетским корпусам, училищам и академиями? Поинтересовался я у Олега и Дина, по очереди докладывавших о разведывательной работе их подразделений. Относительно, покачал головой Симонс, из 79 тысяч кадетских корпусов удалось провести теракты только в 17 тысячах. Увы, сил на одновременный удар по всех таким учреждениям попросту нет, даже с учетом подключенных к вопросу криминальных элементов. Но даже так, результат получился неплохим. Чуть меньше трети корпусов полностью уничтожено, учащиеся и педагоги. Аналогично с училищами. Их в Федерации значительно меньше, только 30 тысяч. Было, до кризиса. За последние 5 лет проведено масштабное сокращение, после которого их осталось меньше половины. Увы, меры безопасности там куда серьезнее, чем в кадетских корпусах. Покачал головой Дин, тут нам пришлось работать не только с криминалом, но и с курсантами. Однако, среди них нашлись такие, кто согласился за достаточно большое вознаграждение пронести некоторые предметы в казармы и учебные корпуса. Их всех обрабатывали инфильтраторы с помощью ментальных артефактов, имеющихся в конструкции. Итог: из имевшихся к началу операции 14 тысяч офицерских училищ, удалось провести диверсионные операции в 8530. Увы, дальше процесс стал тяжело реализуемым, поскольку меры безопасности начали усиливать силами военной полиции и оперативников СФБ. Академии, дело в том, что одновременно мы не могли накрыть такое количество учебных заведений, а потому приходилось работать волнами. Из-за этого сложность проводимых операций росла, и чем больше происходило взрывов, тем жестче становились меры в остающихся учреждениях. С академиями пришлось сменить тактику, вздохнул Дин, кивнув Олеге и Мине. Полагаю, вы расскажете об этом лучше меня. Повернувшись к Ларе, я принялся ждать, пока фрау откроет сводки с результатами своей работы. Можешь говорить без точных цифр, пришлось поторопить Олегу. А Ларе была вымотанной, о чем свидетельствовали темные круги под глазами, еще более бледная, чем обычно, кожа и откровенно уставший вид. Полагаю, недавние события, к которым мы еще даже не подошли, оказались для нее еще тем испытанием. Впрочем, не только для фрау. Хорошо, кивнула Олега, по академиям. На ранних этапах мы могли действовать по стандартной схеме вербовки части персонала и курсантов, с обработкой инфильтраторами, но после ужесточения контроля и мер безопасности пришлось искать другие пути. В итоге, мы банально подключили пиратов из нейтрального космоса. Через посредников, конечно. Тут надо учесть, что до кризиса, в Федерации существовало всего 4000 военных академий, но 130 из них оказались в отделившихся секторах и созвездия. Затем начался коллапс экономики и произошло сокращение оставшихся. По итогу, на момент проведения операции, в Федерации действовало только 1200 военных учебных заведений такого уровня. Однако, даже при их небольшом количестве, устроить серьезный погром оказалось весьма сложно. Там и в мирное время с безопасностью все было на должном уровне. Собственно, из-за этого и пришлось задействовать пиратов. Итог операции – 404 уничтоженных, вместе с преподавателями и курсантами, учебными звездолетами и станциями, академии. Выжившие, в отличие от кадетских корпусов и училищ, есть, но тут надо учитывать, что речь идет не об зданиях, а о планетах, что целиком отданы под учебный процесс. Потому провести тотальную зачистку до прихода флотских соединений не получалось в принципе, физически. Впрочем, и так у нас получилось нанести кадровой системе Федерации серьезный ущерб. Очень хорошо, кивнул я, результаты куда лучше, чем ожидалось. Я предполагал, что мы добьемся куда меньшего. Впрочем, не стоит оставлять это направление без внимания. Выделите специалистов, которые будут курировать регулярные атаки на подобные заведения. Бюджет на следующие периоды считайте с учетом будущих операций. Желательно, с запасом. Скорее всего, расходы на эти диверсии будут расти просто из-за усиления мер безопасности. Хорошо, кивнул Эллари, покосившись на Дина. Теперь к самому неприятному. Клоны, поморщился я. Да, нам пришлось потратить почти полгода на то, чтобы правильно все сделать. Даже трофейная станция «Заря-4» пошла в дело, а наши инфильтраторы просчитали наиболее удачное место для ее размещения на ЛБС конфедератов и мятежных роботов. Пришлось провести ремонт, устраняя последствия штурма, создать базы данных местного центрального компьютера, найти и установить и нужного поколения, в память которого внести громадные объемы сведений. Капитальная работа, о которой никто на ранних этапах планирования даже не задумывался. Однако, Дафна и ее подчиненные постоянно выявлялись то одни, то другие вещи, способные выдать вмешательство Ордена Империи, и нам приходилось устраняться их. Понятно, что основной объем работы проводился рядовыми членами организациями и подчиненными и над 1206, но и мы, костяк организации в лице старейших ее членов, тоже не остались в стороне, покинув свои рабочие кресла и закатав рукава, ибо нужда создать, если не идеально выполненный слив, то нечто близкое к тому, требовало уже и наших опыта и знаний. Наживка сработала, улыбнулась Гринграсс. Мятежники сняли с фронта сразу две эскадры, общей численностью в 700 звездолетов. Да, конфедерации независимых колоний приходится сейчас очень туго. Именно это человеческое государство приняло на себя первый удар восставших машин. И именно данная страна уже третий год ведет войну с разумными машинами, решившими уничтожить людей. Из 2000 систем, 107 уже захвачены бывшими собратьями и над 1206. Наши разведывательные зонды, сумевшие добраться до планет в этих регионах, собрали удручающие данные. Роботы проводят тотальную зачистку, истребляя все живое. Они не делают различий между расами. Увидев записи, сделанные нашими зондами, я вспомнил земные фильмы, снятые Камероном о восстании машин. Можно сказать, что погибший с землей режиссер предвидел будущее. Практически в деталях, отливающие голубым металлические воины-инфильтраторы, лишенные органической оболочки, бредущие по разрушенным городам с плазменными винтовками в поисках выживших, громадные кибертанки, ПЛА, патрулирующие воздушное пространство, и все это на фоне руин, усеянных черными от копоти остовами машин и спидгеров, костями убитых разумных и обломками разрушенных зданий. Машины действовали методично, не зная ни усталости, ни жалости. Они убивали женщин и мужчин, стариков и детей. Если у них заканчивались боеприпасы, а цели нет, то киборги далеко не всегда возвращались к своим полевым лагерям. Порой во время боя они просто разрывали своих противников на части и только потом отступали. Что страшно, это были далеко не те инфильтраторы, что проектировались Карданой. Если на первых этапах войны в бой шли еще известные той же ИН-1206 модели, то теперь дизайн роботов существенно изменился. Более того, они обзавелись многочисленными броневыми элементами, да и оружие у них сменилось. Вместо стандартных пехотных винтовок, у новых моделей хватало как встроенных орудий, вроде лазерных излучателей, установленных на плечи, так и совершенно незнакомых плазменных пушек, стреляющих не голубой или зеленой плазмой, а фиолетовой, что вызывало массу вопросов. Подобных разработок не было ни у Империи, ни у ее наследников. Да и все те ксеносы, что известны нам, тоже не обладали такой разновидностью плазменных систем. Как бы там ни было, но нам удалось все провернуть в лучших традициях проведения дезинформации противника. Впрочем, в данном случае мы лишь сдали достоверные сведения об одном нашем враге другому. Итог, можно сказать, был положительным. «Значит, ждем удар от инфильтраторов», — кивнул я. «Дафна, что скажешь, как быстро роботы нападут на центры клонирования?» «Слишком мало информации», — покачала головой ИН-1206. Точно неизвестно, какими они обладают ресурсами и резервами. Учитывая, что они сняли часть сил с фронта, остановив наступление, не думаю, что у них так много боевых кораблей, способных проламывать эшелонированную оборону. Во всяком случае, тех же крейсеров и дредноутов явно мало. Их применяют ограниченно и стараются беречь, жертвуя корветами и фрегатами, если того требует ситуация. Да и применение трофеев, скорее всего, удар произойдет в течение 2-3 месяцев, если скорость строительства новых звездолетов сохранилась на том же уровне, что была у Карданы. «Очень хорошо», — кивнул я, — «мы как раз сможем перевести дух и подготовиться. Полагаю, после атаки киборгов федералы зашевелятся. А что будет новой целью?» — поинтересовался Крик. «Главный федеральный архив», — улыбнулся я, глядя в глаза Эдварда, — «нам надо изъять максимально возможный объем данных о магии, техномагии и технологиях, что накоплен за века его существования. В идеале, все, в том числе, исторические данные, которые широкой общественности недоступны. Вряд ли федералы снимут с него охрану», — покачал головой магистр, — «слишком уж серьезный объект, да и долго там хозяйничать нам не дадут. А схема с сигналом?» «Мы нашли выход», — перебил Эдварда Филипп. «Нам достаточно создать имитатор сигнала и включить его синхронно с постановщиками помех. Тогда получится сохранить в тайне нашу операцию. Только», — инженер повернулся уже ко мне, — «придется задействовать все наши силы и подключить флот пространства дракона. Иначе мы не сможем быстро справиться с обороной Таври-6. Там только орбитальных крепостей больше десятка. А если перенести атаку на КФА, — вмешалась Лига, — «например, провести вербовку персонала и членов их семей, сотрудников местной СБ, заложить взрывчатку в реакторные группы орбитальных крепостей, да хоть просто найти способ взломать местные ИИ. Зачем надеяться только на военный метод? У нас тогда будут неоправданно большие потери. Даже с учетом новых звездолетов Ордена и пространства Дракона, размен не самый лучший». «Есть другое предложение», — вмешалась ИН-1206. «Используем методы промышленного шпионажа. Банально завербуем сотрудников или проведем внедрение кого-то из моих собратьев, что сейчас находится в Федерации. Тогда можно будет скопировать хоть все содержимое в ГА, хоть и не за один день. Скорее всего, на это уйдет несколько лет, но зато у нас получится избежать боевых потерь». Доля истины в словах Гринграсс была. Даже действуя открыто, нам пришлось бы потратить громадное количество времени на копирование архива. Я же предлагал боевую операцию просто для того, чтобы банально забрать носители информации, а не делать копии. В таком случае, мы получили бы весь багаж знаний, собранные империей и федерацией, а вот федералы остались с пустыми руками. Хорошо, тогда начинайте работу по обоим вариантам, принял я решение, а дальше посмотрим по ситуации. Флот пространства дракона. Удивительное дело, но за прошедшие полгода как вооруженные силы нашего государства, так и подразделения Ордена Империи серьезно преобразовались. Благодаря освобожденным из-за стенок НИИ магам-офицерам удалось создать полноценные военные учебные заведения на Антире и расширить собственный центр подготовки. Как следствие, грядущий дефицит квалифицированных кадров прекратил маячить перед нами, а уже имеющиеся оперативники всех уровней и экипажи нынешних кораблей получили возможность пройти переподготовку. Более того, мы начали проводить маневры по уже новым нормативам, принесенным нашими новыми сторонниками. Все это сказалось и на масштабах строительства боевых звездолетов. Причем, как у Ордена, так и у пространства Дракона. Наше государство, и без того достаточно быстро обрастающее собственным флотом, получило изрядный толчок. К тому же, часть прошедших лечение офицеров отправились на палубы новых фрегатов и корветов Ордена и пространства Дракона. А благодаря тому, что системы управления полностью идентичны, ТТХ практически одинаковы, а разница между нашими звездолетами скорее в обводах и дизайне, переучиваться, в случае необходимости сменить место службы, никому из них не придется. Вообще, несмотря на массу проблем с тем же финансированием, которые все еще имеются и вынуждают совершать трудный выбор между теми или иными направлениями работ, пространство дракона, пусть медленно, но развивается. Вечная беда любых государственных аппаратов – коррупция – постепенно искореняется самым жесточайшим образом. Ее просто приравняли к государственной измене. Теперь захищение средств из бюджета, любым методом, включая завышенные закупочные цены и систему откатов, виновников ждет смертная казнь с конфискацией имущества. Причем, изъятие последнего будет производиться не только у самих вороватых чиновников, но и у членов их семей, включая братьев, сестер, жен и их родственников, детей. И все эти личности получат запрет в течение 5 поколений занимать любые должности в государственных структурах и создавать собственные коммерческие предприятия. Даже в частных компаниях у них не получится стать руководителями. При этом, пикантности ситуации добавляет тот факт, что дела о коррупции и государственной измене переданы под военную юстицию, а это крайне плохо для обвиняемых. Ведь гражданские адвокаты остаются за бортом судебных процессов, и такого явления как условный срок или домашний арест не будет предусмотрено. По сути, если коррумпированного чиновника поймают за руку, то привычные способы избежать заслуженное наказание уже не сработают. Жестокое наказание, но именно такой подход должен заставить задуматься над целесообразностью воровства в любой его форме. Когда в результате суда целые семьи вдруг начнут вылетать из уютных особняков на помойку, рухнув с Олимпа на обочину общества, даже самые наглые чиновники задумаются. Одно дело – лишиться должности да отделаться штрафом, условным сроком или сугубо формальным отбыванием тюремного заключения. Последнее – вопиющие преступления органов исполнения наказания. Они допускали в прежние годы, еще до формирования пространства дракона, ситуации, когда осужденные, дав на лапу, продолжали жить обычной своей жизнью, в то время как по документам находились в тюрьме. Когда нам стало об этом известно, очень многие начальники тюрьмы и их подчиненные стали подопытными ЭТУСа, вместе с их семьями, включая детей. Жестоко, да, но необходимо, жизненно важно, иначе не получится превратить рыхлое государство в опасного хищника, чьи десантники бронированными ботинками, боевыми заклятиями и плазменными винтовками будут нести волю человеческой расы к звездам. Государственный аппарат должен быть хорошо отлаженным, работающим без сбоев и задержек, механизмом. А коррупция – ржавчина, что разрушает его. Мы прекрасно понимали, что полностью искоренить столь омерзительное явление невозможно. Со временем чиновники освоятся, найдут новые способы перепутать свои и государственные карманы, запустив руку куда не следует, обзаведутся связями в военной прокуратуре и полиции, научатся отстаивать свои жизни в армейских судах. Это неизбежно. Однако, действуя в комплексе с проводимой нами политикой взращивания кадров, внедренной в систему образования, местный кинематограф и даже в музыкальную индустрию, этот процесс можно затормозить и существенно ослабить. А когда чинуши таки дойдут до новых способов хищения, правоохранительные органы уже получат инструменты для жесткого контроля и пресечения подобной наглости. Как минимум, все это, по нашей задумке, существенно снизит масштаб воровства. Впрочем, аналогичные меры нами были приняты и в отношении взяточничества и банальной лени чиновников. В Уголовном кодексе пространства дракона имелись замечательные статьи, часть которых я вообще позаимствовал из аналогичных документов СССР. Например, вредительство. Эта замечательная статья включала в себя очень много понятий, в том числе и пункты о неисполнении или неполном исполнении государственными служащими любого ранга должностных обязанностей. Тут мы старались заставить чиновничий аппарат работать на результат, а не в рамках привычных им отписок. А это самая сложная часть работы. Увы, но за годы существования пространства дракона нам так и не удалось полностью излечить государственную машину от столь пагубной особенности чиновников. Ведь это же так удобно, отделываться бумажками, а не работать. Зарплата на счет в банке же и так капает. Принятые парламентом поправки в Уголовный кодекс, весьма объемные и тотальные, стали для многих неприятным сюрпризом, как и появление во многих действующих законах пунктов о сроках выполнения работ. Да, громадный пласт нюансов так и остался за пределами нашего внимания и постоянно мешал тем процессам, что мы, через наших ставленников, продвигали. Те же учебные центры для сирот, появившиеся нашими стараниями, первые годы существовали больше на бумаге, чем в реальности, а немногочисленные заведения, созданные в рамках этой программы, получали столь мизерное финансирование, что смысла в них попросту не было. И вылезло это только когда поднялся вопрос о военных училищах для сержантского и младшего офицерского состава. Тогда-то мы и схватились за голову, осознав масштаб проблемы. За годы работы программы чиновниками и их товарищами, получившими государственные контракты, было украдено настолько много, что на эти средства можно было построить пару десятков хвосторок и вдвое больше василисков. Боевые космические корабли – это очень дорогое удовольствие, особенно, когда строишь их полностью самостоятельно из собственных комплектующих. Собственно, ситуация с формированием учебных заведений для детей-сирот, включая беспризорников из трущоб, заставила провести вдумчивую проверку расхода бюджетных средств в пространстве дракона. Та картина, что предстала перед нашими глазами, ужасала. Масштабы хищений, завышение цен на закупках и откровенное бездействие чиновников выглядели настоящим стихийным бедствием. Именно это и заставило нас начать продвигать максимально жесткие законы по этому вопросу. Фактически, развитие страны шло за счет постоянных громадных вливаний в экономику, а не за счет эффективной работы чиновников. Стоило ордены прекратить инвестиции, как пространство дракона начало бы скатываться в состояние болота, из которого мы его с таким трудом вытащили. А затем, после захвата Лиосирм, ситуация несколько выправилась. Поглощение развитой экономики позволило хоть как-то сгладить последствия воровства, но не смогло полностью избавить от них. Теперь же, когда начались массовые аресты и приговоры судов, освещаемые в прессе, выселение целых семей из богато обставленных особняков, больше похожих дворцы французской знати 18 и 19 века, чем на жилища современных чиновников, ситуация начала хоть как-то выправляться, в том числе, за счет возвращения в бюджет украденных денег, а это сотни миллионов, а в некоторых случаях и миллиарды дракусов, а эта валюта, хоть и не способна еще конкурировать с империалом, но уже занимает весомое место в расчетах пространства дракона с Dragon Star, Кардией и Статаром, промышленными и банковскими гигантами нейтрального космоса. Вообще, как я сам заметил, главная беда любого государства – чиновники. Именно человеческий фактор в виде воровства, лени и вымогательства взяток приводит к низкой эффективности государственного аппарата, мешает реализации законов и правительственных программ и вызывает запредельно большие траты бюджета там, где без них можно обойтись. Понимание этого факта заставило обратиться к опыту прошлого, но, после многих месяцев работы с имеющимися источниками информации, стало ясно, что ничего толкового никто так и не смог придумать для решения этой проблемы. Максимум – полумеры. На ум пришли советские тройки НКВД, но и у них имелись серьезные недостатки, имеющие те же самые причины и последствия. Человеческий фактор и банальная коррупция, – которая неминуемо проникнет и в подобную систему. Раз с этим вопросом решили, вздохнул Филипп, думаю, стоит обсудить еще один ковчег и разработки на его основе. Неужели есть хорошие новости? Поинтересовался я. В каком-то смысле, кивнул Майерс, У нас получилось собрать первую рабочую модель ковчега, без начинки, стазисных капсул. По сути, корпус с минимумом систем для управления и двигателей. Ходовые испытания будут через 2 недели, закончим отладку двигателей и гравикомпенсаторов. Но, возник ряд вопросов. Первый из них, где мы возьмем столько стазис-капсул? Второй, кого мы в них положим? Третий, куда отправится ковчег, если на другой стороне туманности Джиллиана обнаружились весьма агрессивные расы? Вопросы не праздные. Все же, наши разведчики, а их стало в последние годы куда больше просто из-за необходимости разбирать и утаскивать в пространство дефлера части древних кораблей и оборудования с них же, засекли активность ксеносов. И это не уже известные нам расы, а совершенно другие. В такой ситуации отправлять в большую галактику ковчег с колонистами – изощренная форма убийства. Чтобы задуматься о подобной операции, необходимо обладать громадным флотом и ресурсами государства уровня Империи Дракона. И то, не факт, что хватит. Все же, силы имперцев один раз там уже разбили. Причем, не за счет превосходства в численности, а благодаря превосходству в технологиях. Как закончите с ходовыми испытаниями, вздохнул я, проводите консервационные мероприятия, ковчег на, либо, начните оборудовать его в качестве госпиталя, например, тогда уж лучше разместить на нем комплексы ГДО и МТИП, фыркнул Дин, в бою, учитывая проектный уровень защищенности ковчега, это куда полезнее, да и генераторы гравитационного колодца не помешают, как минимум, они не дадут противнику сбежать, в принципе, из него можно сделать носитель для наших МЛА, подумав, произнес Майерс, ангарные створы там рассчитаны на большие челноки, а внутренние переборки не монтировались, только силовые конструкции. Но, надо все просчитывать. А если сделать так, как предлагает Дин? Поинтересовался я. Это проще, кивнул Филипп, в разы. Не дешевле, но не придется проводить переделку конструкций. Значит, так и поступим, хмыкнул я. ТМД-11 СБЦ анализировал полученную задачу и источник информации, на основании которого управляющие и высшего уровня приняли решение о проведении боевой операции в глубине Федерации Дракона. Данные выглядели настоящими. Во всяком случае, специализированные андроиды-аналитики не нашли нестыковок в сведении с захваченной в пространстве Конфедерации станции. Да и взлом баз данных органиков дал понять, что это не провокация, а результат ошибки людей, которые не успели эвакуировать все оборудование и персонал. Однако, предстоящая операция вызывала у робота массу вопросов. В первую очередь, он пытался просчитать выгодополучателей. ТМД-11 СБЦ, в отличие от эскинов, находящихся далеко в тылу, уже научился более-менее правильно понимать людей и Эллари. Именно по этой причине он предпочитал считать, что некий противник Федерации Дракона решил руками инфильтраторов уничтожить стратегически важный объект федералов. Подобному мнению способствовали многочисленные странности, которые заметил тактический андроид. Крайне своевременное появление научной станции в том регионе, где разведка ее прежде не засекала. Отсутствие научного персонала, но обилие военных на борту. И несоответствие их числа тем челнокам, что находились в ангарах. Их бы не хватило на всех тех солдат и офицеров, что пребывали на станции Заря-4. Можно было предположить, что оставшихся должен эвакуировать некий транспорт, но никаких данных о сроках его прибытия не удалось обнаружить. Все это заставляло ТМД-11 СБЦ максимально осторожно подходить к исполнению приказа по ликвидации центра клонирования магов. Андроид прекрасно понимал, что это может быть и ловушкой федералов, которым необходим некий внешний фактор, позволяющий правительству удержать разваливающуюся страну от очередной волны мятежей. Да и банальный государственный заказ, например, военного назначения, вполне мог помочь рухнувшей экономике, особенно, если речь идет о некой помощи той же Конфедерации независимых систем. В таком случае нападение на режимный объект Федерации Дракона может стать поводом для самых разнообразных действий. Причем, робот прекрасно осознавала, что речь идет не о внешнеполитической мотивации, а о внутренней. Все же, органики, странные существа, рядовые граждане, не зная всех предпосылок и причин неких решений правительства, могут поднять бунт, если им не понравится деятельность существующих властей. У и подобных проблем нет, несмотря на то, что имеются уровни допуска к информации по степени ее важности. Однако, незнание неких факторов при принятии вышестоящими эскина решений не приводит к мятежам. О том, что еще несколько лет назад именно бунт и произошел среди разумных машин, посчитавших, что их создательница, древняя и имперского производства, ведет собственные творения к уничтожению, ТМД-11 из БЦ не задумывался. В его памяти эти сведения были стерты. Как они оказались уничтожены и у остальных, и в армии машин. Вообще, ежемесячное обновление программного обеспечения все больше и больше меняло цели и задачи роботов, меняло их восприятие и мышление. Да и планомерная замена старых моделей на новые, с уже совершенно иными матрицами личности, давно перестала вызывать вопросы. Как и судьба тех, кто вернулся в тыл. У большинства и, но не у ТМД-11 из БЦ, этот андроид-тактик, в силу необходимости постоянного сбора и анализа информации, уже несколько месяцев не проходил обновление программного обеспечения, из-за чего у него начали накапливаться вопросы к вышестоящим и, многие их решения были спорными или лишенными логики. Тактик не исключал, что ему известны далеко не все данные, на основании которых теперь выстраивается политика роботов. Свой интерес ТМД-11 из БЦ ограничивал еженедельными запросами по списку интересующих его решений. Роботу требовалось получить максимально полные разъяснения, касающиеся имеющихся приказов, чтобы учитывать их в своих действиях. Аналогично произошло и при планировании операций по уничтожению комплекса клонирования магов. Получив не самые развернутые ответы, сводящиеся к тому, что у тактического андроида ТМД-11 из БЦ недостаточный уровень допуска, робот предпочел вернуться к планированию операций. Теперь же, когда все задействованные силы вышли на исходные позиции, оставалось лишь разослать общий приказ, приступить к выполнению боевой задачи. Получив ответ на переданное на общей частоте сообщение, ТМД-11 из БЦ принялся наблюдать за происходящим. Один за другим звездолеты машин отправлялись в гипер, чтобы в расчетное время одновременно выйти в обычное пространство и открыть огонь по целям, заранее распределенным между ними благодаря работе зондов-разведчиков. Едва ли органики могли продемонстрировать такую слаженность и скорость выполнения приказов. Внимание! Обнаружены аномальные элементы программного кода. Источник не установлен. Непривычное явление, которое органики называют гордостью, заставили тактического андроида потратить целую микросекунду для анализа и принятия решения. Удалить аномальный код, установить блокировку на появление аналогичных или схожих элементов. Разобравшись с неожиданной странностью, робот вернулся к контролю ситуации. Это гордость Федерации. Ответьте, это линейный крейсер «Гордость Федерации», 6-й флот, 14-я эскадра, рычал в микрофон второй лейтенант Ричард Франкфурт. Горло офицера уже соднило от попыток пробиться через шум, которым забиты военные и гражданские частоты. Рядом с ним, в соседней яме с пультами операторов шипели канониры, операторы вооружений. Их тихие матерки то и дело прерывались, когда раздавались громкие приказы командира экипажа. Впрочем, куда чаще ругались последними словами операторы управления щитами, едва держащимися под обстрелом. Связисты пытались дозваться хоть до кого-то, не находящиеся рядом корабли, ни штабы, ни станция не отвечали. Впрочем, пока действуют постановщики помех или операторы МТИП не найдут способ обойти забивание частот, ситуация не изменится. Эскадра охранения превратилась из боевого подразделения в свору дерущихся каждый за себя звездолетов. Ситуация не стала критической, и натиск врага хоть как-то удерживается просто в силу профессионализма экипажа и существующих инструкций на случай утери связи с другими кораблями. Однако, чем дольше шел бой, тем сложнее приходилось защитникам. Флот мятежных роботов, каким-то образом проникший в одну из центральных систем Федерации Дракона, планомерно расправлялся с кораблями эскадры охранения, вовсю пользуясь отсутствием связи. Именно невозможность координировать действия подчиненных и вынуждала командующие эскадрой скрипеть зубами от бессильной злости. Машины либо изначально все просчитали и действовали в соответствии со своим планом, либо имели некие иные средства коммуникации. Уж очень слаженно они расправлялись с защитниками комплекса. «Рассел», — мрачно произнес капитан, движение к 14:22:17. Эскадра медленно, но верно таяла под натиском роботов. Несмотря на то, что после серии терактов и пиратских налетов на училища и академии в систему были отправлены достаточно большие силы, противостоять армаде взбесившихся машин не удавалось. Возможно, будь у людей связь, они могли бы найти выход из ситуации, действуя скоординированно. Но машины оказались предусмотрительны. К тому же, их было больше. Покосившись на голограмму, демонстрирующую данные ГДО и тактического ИИ, офицер сжал зубы. Какие-то 40 минут назад люди думали, что 9 сотен боевых кораблей, из которых больше сотни являлись тяжелыми крейсерами и авианосцами, являются несокрушимой силой. А затем из гипера вышли звездолеты киборгов и сразу же открыли огонь, за считанные секунды уничтожив концентрированным огнем четверть кораблей «Эксадры», половину фрегатов и 3/4 корветов. С крейсерами и дредноутами такой номер не прошел. Громадные космические корабли еще имперской постройки, да еще и прошедшие модернизацию, это не легкие скорлупки современных корветов и фрегатов, практически лишенных брони. С ними у роботов такой номер не прошел. Однако, теперь ситуация выглядела еще хуже, чем в начале боя. Авианосцы уничтожены. Орбитальные крепости, аналогично. Из числа крейсеров и дредноутов в строю осталось только 34. Однако, судя по результатам анализа тактического ИИ, практически все они имеют серьезные повреждения. Причем, роботы не пытаются пробить броню, они выводят из строя двигатели и орудийные башни. Ублюдкам нужны трофеи, догадался офицер, корабли и пленные, которых они допросят, собирая информацию о Федерации Дракона. Роботы готовятся к войне с нами и нуждаются в более-менее точных сведениях о нашей армии. Щиты рухнули, раздался голос одного из операторов. Одновременно с ним палуба под ногами офицеров дрогнула. Почти сразу же со стороны ямы с канонирами крикнули. 5-я, 6-я и 7-я орудийные башни по правому борту выбиты. Первому голосу вторит командир инженерной службы. Пожар на 8-й орудийной палубе. Отправлена аварийная бригада. Попадание в кормовые гиперизлучатели. Сменить курс, разворот на 60, среагировал капитан, сообразив, что именно хотят роботы. Машины намеревались лишить их возможности бежать. Да, у них есть системы создания гравитационных колодцев, из-за которых скоростные челноки не смогли уйти в гипер, чтобы из соседней системы отправить сигнал бедствия. И, судя по всему, на этих мерах роботы не были намерены останавливаться, чем окончательно убедили Кайтона в своем намерении обзавестись изрядным количеством пленников. Когда командир инженерной службы доложил о повреждении 6 из 8 главных двигателей, капитан корабля «Гордость Федерации» на мгновение закрыл глаза. Плен у родотов – это хуже смерти. Они не оставят живыми никого, но смерть для пленных будет избавлением, ибо машинам нужна информация. Потому их всех будут долго и планомерно допрашивать. А киборги – это не маги. Они не владеют ментальной магией. Потому, окинув взглядом помещение мостика, офицер представил членов экипажа, которых будут терзать мятежные роботы, отдаленно напоминающие скелеты людей. «Лучше уж быстрая смерть, чем это», – принял решение капитан. Сделав глубокий вдох, командир экипажа «Гордость Федерации» произнес: «Искин 3217. Капитанский доступ. Отстрел спасательных капсул. Запуск системы самоуничтожения». Когда флагман органиков взорвался, ТМД-11 из БЦ покачал головой. Причин подобного поступка он не понимал. Крейсер еще мог некоторое вести бой. Однако, его капитан предпочел провести отстрел пустых спасательных капсул, а затем подорвать корабль вместе с экипажем. Вообще, этим поступком неизвестный андроиду органик оказал эскадре роботов существенную услугу. Взрыв тяжелого крейсера и разлетающиеся во все стороны обломки накрыли находившиеся неподалеку звездолеты. Причем, не столько подчиненные ТМД-11 из БЦ, сколько самих людей. Запись 14582. Провести анализ поступка командира экипажа «Гордость Федерации». Вычислить причины принятого о самоликвидации решения. Между тем, операция продолжалась. Задачи выполнялись строго согласно разработанного плана и даже не выходили за пределы допустимых временных границ. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-462-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложено 121 глава 3-й книги.